Искали пути все и дороги, исчерпав восторги и тревоги, разожгу костер из слов, называемый любовь, и как искра песня полетит. Лейся, песня, музыкой чудесной, далека и широка, как речка. Лейся, песня, пусть стремится в вечность с тобой наша чистая мечта. Пусть луна плывет меж туч по небу, освещая светом были небыль. Я восторгом напою музу верную свою, и преобразится все вокруг. Лейся, песня, музыкой чудесной, далека и широка, как речка. Лейся, песня, пусть стремится в вечность с тобой наша чистая мечта. Растворится ночь за синим морем, и в себе чего-то мы откроем. За туманный горизонт что-то снова позовет, и как птица шумная влетит. Лейся, песня, музыкой чудесной, далека и широка, как речка. Лейся, песня, пусть стремится в вечность с тобой наша чистая мечта. Голос сердца рушит все преграды, и не ждет ни от кого награды. Он зовет сквозь мглу и сон тех, кто слышит в унисон нотами взволнованной души. Лейся, песня, музыкой чудесной, далека и широка, как речка. Лейся, песня, пусть стремится в вечность с тобой наша чистая мечта.